глядела на мир вместе с Айно, с башней Жизора. Он показал нам тогда, как движется через Пиренеи автобус с нашими детьми, а потом показал дорогу к бабушкиному приюту и сам остров с усадьбой. Теперь я точно так же все вижу и без учителя. Голос у Дженни опять дрогнул. Какой счастливый дар он тебе оставил в наследство! Нет справедливости даже у пророков. Как бы мне пригодился такой дар в моих деловых поездках? Ну, рассказывай, что ты видишь, Женя? Почти вся Европа затоплена. Это не новость. Кругом мутная зеленоватая вода, а по ней разбросаны острова и островки, и на них повсюду черные пожарища, даже заросли дьяволоха по краям Европейского и Дунайского морей выгорели. Белесый туман от гнилых вод смешивается с черным дымом пожарища. А люди? Люди уже не мечутся по дорогам и не прячутся в руинах. Я бегу глазами по дорогам и повсюду вижу лежащих или сидящих в унынии, оборванных, изможденных, умирающих людей. Никто не ест и не пьет. У них у всех такой вид, будто все они потеряли надежду и ждут смерти как избавления. Я вижу целые поля мертвых клонов и растерянно бродящих возле них экологистов. И так до самой Скандинавии. Но и в Скандинавии то же самое. А на островках света люди живые и бодрые. Но вид у них такой, будто они непрерывно постятся. Они тоже оставили труды и только молятся. А дальше? На востоке? А на востоке сплошная стена света. Понятно. Там Россия. А стену отчуждения ты видишь? Вижу, но она уж почти вся разрушилась. Странно, что люди не идут к ней, чтобы спастись в России. Они уверены. Им внушили, что там еще больший ад. А я рада, что миллионы евреев остались в России. Теперь они ждут Мессию вместе со всеми православными. Ждут его во второй раз и каются за тот первый раз. Ты можешь заглянуть за эту световую стену? Знаешь, это не стена. Это такая полупрозрачная завеса над развалившейся стеной отчуждения. Я вижу только голубое, зеленое и синее. Небо, леса, поля и реки с озерами. Больше ничего не видно. Все в глазах расплывается. Довольно, а то совсем ослепнешь. Пойдем вниз, Дженни. Мне надо идти в город по делам. Пойдем. Я устала, и голова кружится. Мира ушла, и Дженни снова затосковала. Так в тоске и слезах прошел весь этот день, за ним другой. Мира не возвращалась. К вечеру Дженни не выдержала и решила пойти одна в старый город, чтобы подойти ближе к Айну и проститься с ним. Вышла она из обители во время вечерней службы, перед уходом благословилась, хотя и не стала подробно говорить матушке, куда и зачем идет, просто подошла и молча подставила руки и склонила голову. Матушка шепотом благословила ее и перекрестила. Дженни тихонько выскользнула за дверь. Она еще зашла в сторожку к сестре Елене и спросила ее, как ей дойти до храма Воскресения Господня, та подробно рассказала дорогу. С наступлением темноты улицы и переулки Старого Иерусалима пустели, лавки закрывались железными ставнями, двери наглухо запирались. Дженни казалось, что она идет по пустому игулкому лабиринту. На площадь перед храмом Воскресения Господня она добиралась по улицам, носившим название «Скорбного пути» — «Виа Долороза». Христианское предание хранило путь, по которому Иисус Христос шел с крестом от Притории до Голгофы. Сотни лет паломники со всего мира благоговейно шли по древним улочкам, на которых кое-где сохранились плиты двухтысячелетней давности, некоторые даже проходили весь путь на коленях. Антихрист приказал сорвать с домов таблички с надписями «Вио Долороза», но следы грубо выломанных мраморных табличек остались на стенах ранами, похожими на пулевые, и служили теперь ориентирами. Выйдя из улочки и щели на площадь перед храмом, Дженни еще успела удивиться тому, как легко она нашла дорогу и как быстро добралась до места, следуя указаниям сестры Елены. Сколько дней она бродила по торговым улицам, продавая воду, но ни разу даже нечаянно не попала на площадь Воскресения, а тут дошла за какой-то час.